Забот. Ты тетя Матя, он Данечка твой, и вместе весь мир обретает покой. Работа, маршруты и друзья наши слились в одно общее счастье ваше. Когда вы без дел, те моменты святы, смеетесь, как дети, свободны, крылаты. Вы мечтаете просто, семья и уют, покой, тишина. Птицы поют, чтоб были богаты не только деньгами. Друг другу помогаете поступками, словами. Я жду от вас внуков, жду с нетерпением. Желаю вам счастья, любви и везения. А я просто мама, и сердце поет. Вы то, за что я молилась весь год. Любите друг друга легко и всерьез.